Глава 16. «Мы с Ларри должны ненадолго отлучиться», — сказал Джад, когда они шли к автостоянке после обеда. «И я хочу, чтобы ты и Сэнди побыли в нашем номере, пока мы не вернемся». «Хорошо», — кивнула Донна. Не было никаких возражений, не было никаких вопросов. Ее полное доверие вызывало у Джада приятное чувство. Он смотрел, как она повернулась к Сэнди, которая плелась за ними ярдах в 5-6 рядом с Ларри. Вместо того, чтобы вызвать разрыв в отношениях, вчерашний инцидент на пляже только сблизил Ларри и девочку. Во время обеда они разговаривали как лучшие друзья. При сложившихся обстоятельствах Джад считал их дружбу несколько необычной, но зато очень удобной. — Сэнди, — сказала Донна, — мы побудем немного в комнате Джада и Ларри. Ты хочешь взять с собой карты, книжку? Или что-нибудь еще, чтобы не было скучно?» Девочка кивнула. «Мы скоро выйдем», — сказала она. Они зашли в свой коттедж, оставив дверь приоткрытой. Ларри покачал головой и вздохнул. «Бедная девочка. Наверное, она так опустошена внутри». «Да. Ей должно быть нелегко», — поддержал его Джад. «Ну, конечно, тяжело. Я ее понимаю. Этот шрам останется у нее в душе на всю жизнь. Надо было прикончить этого вонючего насильника». — Ну, вероятно, так оно и будет, — жестко заметил Джад. — Я очень на это надеюсь. Ларри многозначительно посмотрел на него. — И если нам повезет, то все произойдет сегодня ночью. — Сегодня? — удивился Ларри. Джад кивнул. — Да, есть все основания полагать, что он объявится здесь еще до вечера. И если это произойдет, я буду наготове. «А как же там чудовище?» «Он может подождать денек». «Да, я думаю, что ты, наверное, прав», — согласился Ларри. «Хотя я бы чувствовал себя гораздо лучше, если бы мы поскорее разделались с этим проклятием». «Я не могу допустить, чтобы этот мерзавец хоть пальцем тронул Донну и Сэнди», — перебил его Джад. «Он и без того уже достаточно причинил им горя». «Я и не говорю, что мы должны бросить их. Вовсе нет». «Кроме того...» «Идти сегодня за чудовищем, на мой взгляд, пока преждевременно». «Почему?» Ларри недоуменно поднял брови. «Потому что сначала мне надо побольше узнать о нем. И поэтому сейчас мы отправляемся прямо в дом Куччи». «Мы опять пойдем на экскурсию?» Недовольно скривился Ларри. «Нет, мы пойдем в другой дом. В дом без окон».